А то, что настроение не можешь угадать, так его нету у меня настроения-то. Уж если человек шампанское в канализацию начал лить, вместо того, чтобы похмелиться, как истинно честный славянин, так какое у него настроение? Это называется трущобный юмор. А помимо прочего-то, все ведь просто. Две трети жизни прожил, надо последнюю треть закруглить как-то прилично. Прилично не в смысле расцветки носков, а в смысле этой последней трети. А смысл в моем положении только один. Работа, да еще побродить пока без костылей-то. К 40 годам уж ясно, что семейный человек я никакой. Ну и ладно, зачем быть семейным-то? Вот если мне еще и проза разонравится, вот тогда уж взвою. Принято так рецепт или фразу на любой случай жизни иметь, но тут у меня нету ни рецепта, ни фразы, а посему принимаю решение. Клин вышибают клином. Хватит жрать аспирин, лучше в лес двинуть.